Глава 4. Алексей не знал, что ему делать. Он ехал в неизвестность с людьми, которых, если и вспоминал иногда, то так редко, что казалось еще немного и забыл бы их навсегда. А теперь ему казалось другое, что ближе, чем они, у него и не было друзей, его жизнь резко изменилась. Что там дальше будет, неизвестно. Но с Потаповской историей пора заканчивать. Правда, и в свою жизнь он не вернется, это точно. То есть он снова станет Дальским, но уже другим. Не таким, каким его знали окружающие в последние годы люди. Лучше или хуже, время покажет. Мечты о славе, достатке, посещавшие его все годы прозябания, ушли, исчезли разом. И не потому, что он стал богат и может себе позволить что-то совсем недавно недостижимое. Просто отныне у него есть для кого жить. Хаммер остановился как раз на том месте, где сутки назад Алексей оставил голубой Пассат. Актер вышел один и поднялся по лестнице. У квартиры Ани остановился, припоминая заготовленный текст. Потом позвонил. Девушка открыла сразу, как будто ждала его, стоя за дверью, спросила: «Что-то случилось?» Спросила так встревоженно, что Дальский забыл слова, перешагнул через порог и зачем-то развел руки в стороны. «Я люблю тебя», — только и сказал он. Алексей уже признавался ей в любви, но эту фразу он был готов повторять всю жизнь, каждый день и каждую минуту. Аня опустила глаза и теперь смотрела ему на грудь, потом стала расстегивать пуговицы на его пальто. Дальский поймал ее пальцы, удержал. «Ты ждала известия об отце?» Девушка подняла голову, и он увидел ее глаза, полные надежды, и потому поспешил сообщить, не дожидаясь никаких вопросов. «Дело в том, что полковник Белов жив, но просто не мог...» «Я знала», — прошептала Аня. «Мама и брат тоже знали, где он. Он ранен, искалечен». «Нет, здоров, слава богу, просто не имел возможности появиться раньше. Я сейчас приведу его, подожди минутку». Алексей выскочил из квартиры, бросился вниз по лестнице, а когда выскочил во двор, едва не столкнулся с Беловым, который стоял у дверей подъезда, схватил его за рукав и потащил. «Пойдемте скорее». Они вошли в подъезд и увидели бегущую вниз по лестнице Аню. Дальский развернулся и вышел во двор, подошел к Хаммеру, открыл дверцу, но не стал залезать в машину, сказал только: «Спасибо, ребята». «За что?» – удивился Петр. «За то, что живые, за то, что умереть мне не дали». Алексей посмотрел на Махортова и подмигнул ему. «Если хочешь, завтра же в Карелию полетим. У меня же и вертолет имеется. Я ведь пока еще олигарх. А потом прямиком в Старую Руссу». Дальский протянул Петру банковскую карту Потапова и деньги. «Ребята, купите себе что-нибудь, чтобы перед родственниками в лучшем виде предстать. Пусть думают, что у вас все хорошо». Потом пересек двор, вышел на улицу, остановил такси и поехал к Вадиму Корновичу. Водитель постоянно косился на него, гадая, как видно, что могло так развеселить пассажира, раз тот всю дорогу улыбается. Лика открыла дверь и сразу поспешила назад на кухню. «Я Вадима Петровича ужином кормлю», — бросила она на ходу. В квартире пахло цветами. Видимо, Корнович только что вернулся с вечернего спектакля, где опять были успех, овации и восторженные поклонницы. «Надо же!» – удивился Дальский. «За 30 лет служения в театре Вадик ни одного цветочка не получил, только выговоры. Его на копеечную ставку в режиссеры перевели, чтобы только из театра не выгонять. Но он ни одного спектакля не поставил. Все на подхвате у кого-то было, а теперь ведущий актер». Ведущий актер сидел за кухонным столом, уставившись на экран ноутбука. Дальский посмотрел через его плечо и увидел, что там идет старый фильм с Михаилом Чеховым. Сел за стол. Лика поставила перед ним тарелку и приборы. «Секрет Полишинеля», — объяснил Вадим. «Классный фильм. То есть фильм так себе, но Чехов гений. И вообще, что у них за гены? Дядя — гениальный писатель. Племянник — величайший актер. Михаил в Штатах актерскую школу организовал. Набрал с улицы кого попало, а потом те самые, кто попало, после его уроков один за другим Оскаров брали». «Все люди талантливы, только не все об этом догадываются», продолжая метаться от плиты к столу, сказала Лика. «Точно», — согласился Карнович. «Но гены все равно великая вещь. Вот Удальского отец. Большой актер. Я сейчас с ним на съемках занят. Посмотрел, как он работает. И наш Лешка тоже талант. А мой отец мог стать большим писателем, но, видимо, не верил, что у него что-то получится. Зэк, немец, к тому же. Я опять его воспоминания читал. Он с такой иронией пишет о страшном времени, а когда свою любовь описывает, аж до слез пробирает. Его же чуть не убили за связь с библиотекаршей. К сожалению, так и не назвал ее имени, просто инициалы ОР и все». «Ольга Риммер», — подсказал Дальский. «Откуда знаешь?» — удивился Вадим. «Случайно получилось», — улыбнулся Алексей. «У тебя, кстати, сестра есть. Римма Романовна Риммер. Ей уже 70, но выглядит хорошо». «Старая какая!» — продолжал удивляться Карнович. «Пенсионерка, поди. Может, ей что нужно? Пенсии у нас маленькие, а ей и помочь, наверное, некому. Она в Москве живет?» «Нет», — еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил Алексей. «Она живет на берегу Лигурийского моря. Но я могу организовать вам встречу». «Какого моря?» — не поняла Лика. «Лигурийского, это на юге Франции. Поместье, где обитает Римма Романовна, расположено на склоне горы. Вокруг кипарисы и виноградники. Из окон замка море, как на ладони. И даже Ниццу видно, до которой 15 километров». «Издеваешься?» – обиделся Вадим. Тогда обиделась и Лика. Невеста Карновича молча поставила перед Алексеем тарелку и отошла, но Вадик молчать не мог. «Судак под соусом орли», – объявил он. «Ты, Дальский, наверняка такого блюда в жизни не ел. Я же говорил тебе, что Ликина бабушка горбатилась на партийного бонзу, а тот, судя по всему, абы что не ел. Попробуй, попробуй». «Спасибо, Лика», — поблагодарил Алексей. И посмотрел на девушку. В голове промелькнуло. Сказать ей, кто ее настоящий отец? И тут же понял, что не следует этого делать. Пусть лучше считают, что ее отец — погибший летчик, чем знать, что она, Лика Пашаевна, дочь преступного авторитета и чеченского боевика. «Выпить хочешь?» — продолжал вещать Карнович. «Я, правда, в завязке, но рюмочку с тобой подниму. Лика, принеси балантайн 12-летний. Вот, видишь, брат Дальский, что у нас теперь в доме. Хоть глотнешь настоящей жизни, а не бормотуху какую-то». «Ладно, глотну», — согласился гость. Лика принесла бутылку виски и наполнила две маленькие рюмочки. «За что пьем?» – спросил Вадик и вспомнил. «Кстати, как твой чёс проходит?» «Все», – улыбнулся Алексей. «Кончился мой час. Теперь я свободный человек». «Тогда давай за твое возвращение», – предложил Вадим. «Лучше за вас, за ваше счастье». «Ой, и я с вами», – обрадовалась Лика. Девушка налила и себе в такую же маленькую рюмку, но наполнила ее лишь до половины. Карнович внимательно следил за ее действиями, но ничего не сказал. Лика подняла свою рюмку и объявила: «Я готова выпить». «За любовь», — провозгласил Вадим, выпил и по старой привычке хотел занюхать алкоголь тыльной стороной ладони, но вовремя одумался, взял с тарелки маринованный огурчик. После того, как Лика унесла бутылку, Корнович поинтересовался. «Много ли огреб на своем чёсе?» «Миллиардов 20 или 30». «Да ну тебя!» — снова обиделся Вадик. «Я же серьезно спрашиваю». «А я серьезно отвечаю», — Дальский продолжал улыбаться. «На днях пойдем тебе машину покупать. Какую выберешь, ту и возьмем. Так что присмотри завтра что-нибудь». Корнович вздохнул и оглянулся на дверь кухни, за которой скрылась девушка. «Лика, ты где? Что ты нас одних оставила?» «Вдвоем уже не одни», — заметил Алексей. Он все улыбался и не мог перестать. Так хорошо ему еще никогда не было. Надо же! Утром его чуть не убили, а к вечеру чувствует себя словно заново рожденный. Вернулась Лика, и втроем посидели еще какое-то время, говорили о театре, о новых постановках. Корнович сказал, что в театр пришла новая актриса, сестра Сосниной. «Тихая такая», — начал ее описывать Вадик. «Идеально подходит на роль Катерины». «Грозу собираетесь ставить?» «Говорят, наш спонсор Потапов хочет ее видеть в репертуаре». «Да вроде я ничего такого», — начал было возражать Алексей, но вовремя оборвал себя. «Хочешь, я поговорю, чтобы роль Бориса тебе отдали? Это твое амплуа, без всяких сомнений». Дальский кивнул. Лика убрала со стола, а потом притащила раскладушку. «Вы ведь не будете возвращаться к жене?» Дальский ответил, что не собирается, и ему постелили на кухне. Он лежал в темноте, не мог заснуть, потом набрал номер Ани. «Как вы там?» – спросил он. «Сидим с папой на кухне. Ребята спят в гостиной. А мы наговориться не можем, я плачу». «Теперь все будет хорошо», — шепнул Алексей. «Я знаю», — ответил тихий голос. Потом трубку взял Белов и спросил. «Алексей, какие у нас планы на завтра?» Дальский ответил, что с утра поедет в резиденцию Потапова, а полковник с Аней должны подъехать попозже. Там они поговорят и решат, что делать. Засыпая, Алексей снова подумал, что все закончилось, причем счастливо, как в хорошей классической пьесе.